«Почему ты не сказал мне, что собираешься в Нью-Йорк?» — спросила Пибоди. «Хотел сделать тебе сюрприз. Еще 2 дня назад не был уверен, что удастся приехать». Зак ласково погладил Пибоди по голове, и это движение вновь напомнило Еве о проблеме человеческих взаимоотношений. Все-таки некоторые отношения строились не на сексе, не на власти или расчете, а на чем-то менее плотоядном, может быть, на простой человеческой любви. «Я получил заказ на несерийную мебель от людей, которые видели мою работу там, в Аризоне». «Здорово! И сколько это займет времени?» — спросила Пибоди. «Не знаю, как получится. Я, наверное, пробуду здесь, пока не закончу». «Прекрасно! Ты остановишься у меня. Я дам тебе ключ и расскажу, как ко мне добираться. Сядешь в подземку...» Пибоди закусила губу. «Только не зевай по сторонам. Здесь все не так, как дома. Не носи деньги у удостоверения личности в заднем кармане, потому что...» «Пибоди!» Ева подняла палец, прося внимания. «Займись-ка ты остаток дня личными делами. Устрой брата как следует». «Я не хочу, чтобы из-за меня возникли какие-то проблемы», — начал сопротивляться Зак. «Вы создадите больше проблем, если она будет беспокоиться, как бы вас не обобрали 6 раз, пока вы доберетесь до ее квартиры», — довольно сурово пресекла его возражение Ева. Ей вдруг действительно стало боязно за этого добряка, само лицо которого служило пометкой для уличной шпаны и карманников. Впрочем, ей не хотелось слишком уж сгущать краски, и она попыталась смягчить свою строгость улыбкой. «Главное не быть растяпой, а вообще-то у нас здесь относительно спокойно». «Но мы же хотели поехать в контору Брэнсона», — напомнила Пибоди. «Думаю, что управлюсь одна. Если что-то вдруг понадобится, свяжусь с тобой. Давай показывай Заку достопримечательности Нью-Йорка». «Рад был познакомиться, лейтенант». «Я тоже очень рада». Ева посмотрела им вслед. Пибоди просто распирала от сестринской нежности, а Зак шел, слегка наклонившись к ней, чтобы, наверное, лучше слышать ее безудержное девчачье щебетание. «Семья». Ева задумалась. Она вновь столкнулась с загадкой. Семья была для нее чем-то почти непостижимым и не слишком притягательным. Институт, заведенный людьми для устройства жизни на собственный лад в попытке защититься от жестокости или, напротив, от свободы внешнего мира. Конечно, он был безлик, мелочен и тривиален. А те семьи, которые Ева встречала в своей жизни, при всей внешней схожести устоев, были абсолютно разными и преподносили сюрпризы, отнюдь не всегда радостные. В случае же, свидетелем которого она только что оказалась, было приятно увидеть, что в этом эфемерном для нее институте еще можно встретить что-то стоящее. Заместителю Брэнсона Крису Типлу было около 30, приятное полнощекое лицо, ярко-рыжие, почти красные волосы, и примерно того же цвета сейчас были распухшие ободки его глаз. Он плакал, уже совершенно не стыдясь своих слез, которые катились по этим полным щекам. Его любили все, единственное, что он пока смог сказать Еве. Всеобщая любовь. Обычно Ева относилась недоверчиво к подобным утверждениям, пока ей было ясно одно. Главным следствием происшедшего являлось нависшее над всеми сотрудниками компании неопределенность их дальнейшего положения. «Я сочувствую вашей утрате», — осторожно проговорила она. «Невозможно поверить в то, что никогда не войдет в эту дверь». Дыхание Типла стало прерывистым, он прижал платок ко рту, словно боясь, что у него снова припадет голос. «Никогда, понимаете? Все в шоке. Когда Биди сегодня утром объявила о случившемся, никто не смог выговорить ни слова». Ева уже знала. Биди — брат и партнер убитого, Б. Дональд Брэнсон. «Крис, выпейте воды. Может быть, дать вам успокоительное?» «Не помогает. Я уже принимал. Мы были с ним очень близки». Вытирая глаза, Крис не заметил изучающего взгляда Евы. «У вас были личные отношения?» — спросила она. «О, да, мы работали вместе около 8 лет. Он значил для меня больше, чем работодатель. Он был для меня кем-то вроде отца. Извините, я сейчас в таком состоянии. Будучи не в силах совладать с нахлынувшими на него эмоциями и страхами, Типл закрыл лицо руками, потом еще раз извинился. Простите, Кларенс не позволил бы мне так расклеиваться. Слезы не помогают, но я просто не могу. Никто из нас не может поверить во все это. Мы закрываемся на несколько дней, на поминальную неделю. Закроется все — офисы, фабрики. Он замолчал. Думать об этом, а тем более перечислять это вслух, для делового человека было, видимо, невыносимо. Усилием воли, взяв себя в руки, Крис добавил. «Поминальная служба состоится завтра». «Так быстро?» Кларенс не любил тянуть с чем-то. Типа сжал платок руки, невидящим взором уставился на Еву. «Как она могла совершить такое, лейтенант? Ведь Кларенс обожал ее». «Вы знакомы с Лизбет Кук?» «Конечно». Крис поднялся, чтобы немного пройтись, и Ева была признательна ему за это. Уж очень неловко было смотреть на взрослого человека, скорбно сидящего в кресле, сделанном в виде розового слоненка. Сама она сидела при этом в пурпурном кресле кенгуру. С первого взгляда на просторный кабинет Кларенса Брэнсона было видно, что покойный находил удовольствие в том, чтобы жить среди игрушек, которые помимо инструментов изобретала и производила его фирма. На полках вдоль одной из стен было несметное количество, от простой радиоуправляемой космической станции до серии усложненных человекоподобных роботов, дроидов. Зрелище дроидов, правда, как-то не очень вязалось с видом всех других, более мажорно выглядевших экспонатов. В отличие от ярких прыгающих животных, забавных планетоходов или наборов детских инструментов для творчества, маленькие дроиды-люди не настраивали на веселый лад. Ева старалась не смотреть на их искусственные, как бы отмороженные глаза, которые даже при включенном электропитании не могли отвлечь от нерадостных мыслей. Слишком уж эти дроиды были похожи на людей. Впрочем, Ева прекрасно понимала, что ее собственное впечатление не отражает рыночный спрос. Кроме того, развитие производства определялось здесь не одним человеком, а кабинет сопредседателя, видимо, должен был отражать возможности компании в целом. «Крис, расскажите мне о Лизбет». «Лизбет». Он тяжело вздохнул, потом машинально подправил жалюзи на широком окне позади стола. «Красивая женщина, да вы сами видели ее. Ловкая, амбициозная, себе на уме. У нее всегда были немалые запросы, но Кларенса это не беспокоило. Он как-то сказал мне, что если бы у него не было женщины с запросами, он растранжирил бы свою жизнь впустую. Они много времени проводили вместе? 2 вечера в неделю, иногда 3, обычно в среду и субботу. Обед, потом театр или концерт. Часто вместе посещали мероприятия, которые требовали его или ее присутствия. Встречались за вторым завтраком по понедельникам, с 1:30 до 2. Вместе проводили отпуск в августе, там, куда хотела поехать Лизбет. 5 раз в году уезжали куда-нибудь на уикенд. «Как по регламенту», — заметила Ева. На этом настояла Лизбет. Она хотела, чтобы обязательства с обеих сторон были четко определены и неукоснительно выполнялись. Видимо, она хотела подстраховаться на случай, если Кларенс вздумает загулять. Когда они бывали вместе, она требовала полного внимания к себе. А кто-нибудь из них был склонен к тому, чтобы поискать удовольствие на стороне? Простите, у Кларенса был еще кто-то, помимо Лизбет? Вы хотите знать, испытывал ли он кому-нибудь подобное чувство? Нет, абсолютно точно нет. А только на сексуальной почве... Лицо Криса стало жестким, в глазах появился холодок. «Если вы намекаете на то, что Кларенс Брэнсон мог поступать непорядочно по отношению к женщине, с которой он связал себя обязательствами, вы глубоко ошибаетесь. Он был предан Лизбет». «Вы совершенно уверены в этом?» «Я организовывал все его встречи, как деловые, так и сугубо личные. А не мог ли он устраивать свидания по собственному усмотрению, не уведомляя об этом вас?» «Это оскорбительно!» — в голосе Криса послышался металл.